Эпилог. Неплохо, неплохо, но зачем было оставлять в городе своего человека? Подумаешь, потом бы товар перекинули с другими караванщиками, Бидли морщится. Опасался он именно такого вопроса от своего капитана. Добрались они с десятком до города практически без приключений, если, конечно, не считать встречу на памятном месте тракта с древней магической тварью. Но, как и думал десятник, Василиск их отряд спокойно, без последствий, пропустил мимо себя. Вздыхает Бидли, капитан-мужик, что надо, поймет, а если еще золотишком подмазать, то вообще хорошо будет. «Тут такое дело, капитан, когда туда шли, мы на Василиска нарвались», — обреченно говорит сержант. «Ох ты ж! Вот это да!» — изумление на лице высокого начальства. Капитан сам начинал свою службу в страже и поднялся в чинах с самых низов. Удачно женился аж на дочери самого местного барона, и хотя отношения с родственниками жены с самого начала не задались, но все же до капитана стражи в этом городе он все же дослужился. Высокий блондин с руками и телом опытного фехтовальщика нажил небольшое состояние, все же в друзьях местный мэр. Бывший богатый торговец, с кем у него по молодости были свои деловые отношения, которые, впрочем, и сейчас продолжаются. Жена, красавица, двух дочерей подарила уже на выданье. Да за кого их в этой глуши тут отдавать? Вот разве что за такого же, кем, когда и он сам был десятника. Причем ведь благородных кровей человек, хотя и бастард, но все-таки. А что возраст уже, так наоборот, юность и опыт — вот главный залог семейного счастья. Да и капрал в подчинении у Бидли. Той Ван Бастер, тоже голубых кровей. Элмар Тим Вассен. А интересный ход может получиться Бидли в лейтенанты и в свои заместители, а его капрала до десятника поднять. Нужно с женой это обсудить, пускай присмотрится к потенциальным зятьям. Вряд ли что лучшее в наших краях подвернется для ее девчонок. «Нарвались? Это увидели?» — уточняет он у сержанта. «Стой! Мне тут письмецо приходило из Левиндейла, что Василиска они уложили. Или...» — взгляд на новую форму командира десятка. И тут он все понял. «Продал Василиска!» Бидли тяжко вздыхает и, понурив голову, кивает. «И за сколько?» «Сотню золотых дали. Парни довольны. Вот еще коней в личное пользование получили», — докладывает сержант. «Там у местного мецената из-за Василиска близкий родственник погиб. Он и отблагодарил за то, что угомонили мы как-то древнюю тварь». «И интересно мне, как? Как вы это сделали? Как вам это удалось?» Весь подобрался капитан, как пантера для прыжка. «Наш маг против этой твари, что пацан против аллигатора». Очередной тяжкий вздох от десятника. «Парнишку нам в усиление дали, перевели с первого десятка», — напоминает Бидли. «Помню, как же, знатный воин Тумберман тогда поднял». «Знатный вой Тумберман тогда поднял», — смеется начальство. «Потом своего человека на это место взял». «Ты не в курсе? Вас уже в городе не было, когда он это провернул. И что этот пацан? Его же кто только не пинал, не стражник, а одно недоразумение». «Я уж подумывал его и вовсе из стражи турнуть, а с его родственника неустойку стрясти». «И что, пацан?» «Он-то как-то и уложил Василиска», — смотрит честно в глаза капитана Бидли. «Капрал мой поссать пошел, а тут рожа клыкастая». «Он вор». И на его крик первым отреагировал как раз-то Тарк. Ну, и с дуру в рукопашную с Василиском сцепился и завалил, да сам сознание потерял. Потом, когда очнулся, вообще о себе ничего не помнит. Хорошо приложил его Василиск. Парню обо всем приходится рассказывать. Он вообще никого из нас не узнавал. И да, проверили его. Ни темный, некромантией от него не тянет. «Постой, постой, что значит тянет? Маг?» — делает стойку главный начальник стражи города. «Не скажу. Но как-то же он, не прибегая к кинжалу и мечу, уложил тварь, да и потом уже в городе попросился по граду погулять и потянуло его к земляным. У них там храм и монастырь свой имеется, место силы». «Знаю», — хмыкает капитан. «И каков результат?» Бидли очередной раз вздыхает. «Точно, что одаренный. Видно, схватка с тварью толчок в его организме дала. Вот и...» «Что и?» — уточняет капитан. «Последователь земляных. Ну и с жрицами». «О, они-то тут каким боком?» — удивляется начальство. «Да пошутить хотели, ну и проверить. Пугались мы его после всего, что произошло на дороге, ну и отблагодарить. На ночь ему жрицу любви заказали, парни оплатили все, думали, сбежит. А он заинтересованно смотрит на подчиненного капитан. Так драл он ее, как сучку, всю ночь. Она утром на раскоряк из его комнаты вышла. А ему хоть бы что. В общем, эта жрица вначале сама чуть ли не каждую ночь в его номере ночевала, причем сама же этот номер лучший в гостинице оплачивала. А потом еще и товарок своих таскала к нему, а под конец и его последователем своей богини сделала. Ну и еще одно. Артефакт опознавания способностей ему подсунул настоятель земляных. «И?» — затаил дыхание господин главный стражник. «Два огонька уверенно горят. Земли и любви», — хмыкает десятник. «Боги его любят». «Хм, да. Ничего себе». «Одаренный, значит», — задумчиво морщит лоб капитан, выстукивая непонятный марш пальцами по столешнице стола. Потом кидает насмешливый взгляд на десятника. «Теперь боишься, что Тумберман парня к себе обратно затребует?» Задает он неприятный вопрос Бидли. «Шиш ему, обойдется. Он от него сам отказался», — вскидывает сержант. «Помню же, какими словами он его награждал, к нам спроваживая. А парня, как вернется, я бы в горы отправил. Коттедж мэра охранять. Лето настало, охрана там требуется». «Так почему бы и не он?» А тут, пока он там будет прохлаждаться, все постепенно и утрясется. «Ты что-то не договариваешь, Бидли, колись!» Капитан давно изучил своих подчиненных. Его сержант явно что-то скрывал. Его сержант явно что-то скрывал. Бидли опускает глаза в пол. У Василиска подружка была. Они ведь парами обычно живут. И точно караванщики сообщили, что на тракте, в том месте, где у нас с тварью битва была, появился еще один монстр, говорит он. «И ты оставил парня в одного в Левиндейле в надежде, что вас, Василиск, без него просто так пропустит». Десятник, не поднимая глаз, на начальство кивает. «Деда Тато с внуком оставили ему в компаньоны и для перевозки товара. Вот, ждем теперь. Мы прошли, а Василиск, тварь огромная, на тракте, кучкуется». «Да в курсе я», — отмахивается капитан. «Караваны к нам с той стороны перестали идти, значит, очередной Василиск». «Да». «Я парня Левиндейским оставил. Кто и может справиться с Василиском, так это только он», — говорит сержант. «И они тебе за это заплатили», — очередной кивок от десятника. И перед капитаном на столе появляется небольшой кошелечек. «Тут два десятка золотых», — не поднимая глаз, говорит Бидли, капитан поморщился. А как бы он сам поступил, окажись он на месте десятника, и выходило из его размышлений, что тоже пожертвовал бы он малым, чтобы сохранить большее. «Что десятник и сделал в итоге? И что сам по парню решил?» — задает главный вопрос капитан. «Вернется. Вторым капралом по осени его вам представлю на утверждение. Достоин, я считаю. Людей сам себе подберет. Неплохо было бы, если бы наш маг с ним позанимался. Но ведь вы этого гада знаете». «Знаю ли я?» — хмурится капитан. «К моей ганье клинья подбивает, сволочь. С бароном местным якшается. Все ему мало проблем, из-за которых его сюда как... в ссылку отправили. Вроде и не за что его на поединок вызывать, но достал. Все комплиментами ее осыпает. И ведь все равно ему, что она дама замужняя и к тому же с двумя детьми. Скучно ему, видите ли. Высшего общества, лоска столичного не хватает. А их благородных дам у нас тут одна моя жена и все. Купчихи его, видите ли, не прельщают. Убил бы гада. Даже от дочери мэра нос воротит, скотина аристократическая. Ненавижу их. Конец первой книги. Читал Вадим Кривошеев.